Глава 9. Лазурный дом. Конечным пунктом нашей поездки оказалась одна из тех причудливых построек, какие часто встречаются в старых районах города, где некогда отдельные здания срастаются воедино, превращаясь в дикую мешанину пристроек, крыльев и переходов, выполненных в самых разнообразных архитектурных стилях, со шпилями и башнями там, где изначально не планировалось ничего сложнее обыкновенных крыш. Здесь снега было еще больше, а может, он просто успел накопиться, пока мы были в пути. Снег укрыл под собою окружавший здание портик, мягкими подушками лег на подоконники, застелил ковром ступени у входа и одел в плащи с капюшонами, поддерживавших карнизы деревянных кариатид, казалось, обещавших посетителям тишину, безопасность и соблюдение полной тайны. За окнами нижнего этажа был виден тусклый желтый свет, другие же были темны. Несмотря на снегопад, кто-то внутри, должно быть, услышал наши шаги. Огромная, видавшая виды дверь распахнулась прежде, чем Рош успел постучать. Войдя, мы оказались в маленькой узкой прихожей, со стенами и потолком, обитыми голубым атласом, отчего помещение было очень похоже на футляр для дорогих украшений. Человек, впустивший нас, был одет в желтый халат и башмаки на толстой подошве. Его короткие светлые волосы были зачесаны назад, открывая широкий покатый лоб над гладким безбородым лицом. Проходя мимо него, я заглянул в его глаза и обнаружил, что словно бы смотрю в окно. Глаза его, блестящие и ровные, точно небо засушливым летом, и вправду вполне могли быть сделаны из стекла. «Фортуна благосклонна к вам», — сказал человек, подавая нам по бокалу. Голос его мог быть и мужским тенором, и женским контральто. «Сегодня здесь нет никого, кроме вас». «И девочки наверняка соскучились», — заметил Рош. «Воистину! О, ты улыбаешься! Я вижу, ты не веришь мне, но это сущая правда. Да, они жалуются, когда у нас много гостей, но и скучают, если к ним не приходит никто. И каждая постарается приятно удивить вас сегодня вечером. Вот увидите. И после того, как вы покинете нас, будут хвастать перед другими тем, что вы выбрали именно их. Кроме этого, оба вы юноши симпатичные». Он сделал паузу, во время которой окинул Роша быстрым взглядом. «Ты бывал у нас и прежде, не так ли? Такие ярко-рыжие волосы трудно забыть. Далеко на юге дикари изображают своих огненных духов точно такими. А у твоего друга лицо экзультанта. Такие нашим девушкам нравятся больше всего. Я понимаю, отчего ты привел его к нам». Он отворил другую дверь со стеклянной вставкой, изображающей искушение. Мы прошли в зал, который, несомненно, в силу контраста с прихожей, казался много просторнее самого здания. Высокий потолок был украшен белыми, похоже, шелковыми фестонами, отчего помещение напоминало огромный роскошный шатер. Вдоль двух из четырех стен тянулись колоннады, конечно, фальшивые, так как колонны на самом деле были всего лишь полукруглыми пилястрами, укрепленными на стенах, выкрашенных в синий цвет, а архитрав всего-навсего лепным карнизом. Однако, пока мы оставались в центре зала, эффект был почти полным. В дальнем конце зала, напротив окон, стояло кресло с высокой, точно у трона, спинкой. Человек в желтом халате уселся в него, и я тут же услышал, как где-то в глубине здания зазвенел колокольчик. Устроившись в двух других креслах, поменьше, мы с Рошем ждали в тишине, нарушаемой лишь эхом мелодичного перезвона. Снаружи не доносилось ни звука. Но я просто-таки физически ощущал падавший снег. Вино согревало, и, сделав несколько глотков, я увидел дно бокала. Я чувствовал себя, словно бы в ожидании начала церемонии в нашей разрушенной часовне, только на сей раз она была менее реальной и одновременно более серьезной. «Шатлена Барбия», — объявил хозяин. В зал вошла высокая женщина, державшаяся так благородно и одетая так вызывающе, что я далеко не сразу понял, что ей никак не больше 17 лет. Лицо ее, округлой совершенной формы, с ясными глазами, небольшим прямым носом и крохотным ртом, подрисованным так, чтобы казался еще меньше, было прекрасно, а волосы так отливали золотом, что вполне могли бы оказаться париком из настоящей золотой проволоки. Остановившись в паре шагов от нас, она медленно повернулась, едва уловимо, с необыкновенной грацией меняя позу в движении. До этого я никогда не видел профессиональных танцовщиц и ни разу после не встречал столь прекрасной. Не могу и передать, что я чувствовал, глядя на нее. «Все придворные красавицы здесь, к вашим услугам!» — воскликнул хозяин. «Сюда, в лазурный дом, явились они в эту ночь, покинув свои золотые стены, ради счастья доставить вам наслаждение!» Я, наполовину загипнотизированный танцем, решил, что это фантастическое утверждение высказано совершенно серьезно, и сказал: «Это не может быть правдой». «Но ты пришел к нам за наслаждением, не так ли? И если мечта также послужит ему, что в том плохого?» Все это время девушка с золотыми волосами продолжала свой медленный танец без музыки. Мгновения летели одно за другим. «Она тебе нравится?» — спросил хозяин. «Ты выбираешь ее?» Я хотел было сказать, точнее закричать, чувствуя желание всем своим существом, что нравится, но прежде чем успел сделать вдох, меня опередил Рош. «Давай посмотрим и других!» Танец тут же прекратился, девушка сделала реверанс и покинула зал. «Можешь выбрать и нескольких, по одной или всех вместе. У нас есть очень большие кровати!» Дверь, закрывшаяся за золотоволосой девушкой, отворилась снова. «Шатлена Грация!» Вошедшая девушка казалась совершенно иной, однако во многом напоминала предыдущую, Шатлену Барбе. Волосы ее были белы, словно хлопья снега, кружащиеся за окном, и от этого ее юное лицо казалось еще свежее, а темная кожа темнее. Груди и бедра ее были, или же казались, пышнее, но все же она вполне могла оказаться той же самой женщиной, успевшей за несколько секунд до второго своего появления сменить одежду и парик и слегка затемнить кожу лица при помощи косметики. Мысль была абсурдной. Но, подобно многим абсурдным мыслям, заключала в себе элемент истины. Что-то совпадало во взгляде, выражении лица, походке и плавности их движений. Все это напоминало о чем-то уже виденном мною, хотя я не мог вспомнить, когда и где. Но, тем не менее, было вновь, причем то прежнее казалось как-то предпочтительнее. «Это мне подойдет», — сказал Рош. «Теперь нужно подыскать что-нибудь для моего друга». Темнокожая девушка, это не танцевала, а просто стояла перед нами, подошла к Рошу, присела на подлокотник его кресла и что-то прошептала ему на ухо. Дверь отворилась в третий раз. «Шатлена Текла!» — объявил хозяин. Казалось, в зал и вправду вошла Шатлена Текла, каким-то непонятным образом выбравшаяся из темницы. Не наблюдательность, но лишь разум в конце концов убедил меня в том, что я ошибаюсь. Не знаю, заметил бы я разницу, если бы передо мной бок о бок стояли они обе или нет. Хотя эта девушка, несомненно, несколько ниже ростом. «Значит, тебе нравится это?» — спросил хозяин. Не помню, чтобы я что-либо ответил, но Рош шагнул вперед с кошельком в руке и объявил, что платит за нас обоих. Я проследил за вынимаемыми из кошелька монетами, ожидая увидеть блеск Хризоса, но на свет появились лишь несколько азими. Шатлена Текла коснулась моей руки. Надушена она была крепче, чем настоящая Текла, однако аромат оказался точно тем же. Мне он напоминал розу, сжигаемую в огне. «Идем», — сказала она. Я последовал за ней. За дверью оказался грязноватый, тускло освещенный коридор, приведший нас к узкой лестнице. Я спросил, много ли здесь еще придворных дам, и она приостановилась, искоса взглянув на меня через плечо. Возможно, ее лицо выражало удовлетворенное тщеславие или влюбленность, или то смутное ощущение, какое испытываешь, когда состязание становится игрой. Сегодня лишь несколько. Из-за снегопада. Мы с Грацией приехали в одних санях. Я кивнул. Она наверняка явилась сюда из какого-нибудь темного переулка поблизости. И, скорее всего, пешком, с шалью на голове и в старых, насквозь пронизываемых холодом туфлях. И все же перед моими глазами тут же возникла отчетливая картина. Взмыленные боевые кони быстрее любой машины несутся галопом сквозь снегопад, и ветер свистит в ушах юных, прекрасных, присыщенных дам в соболиных рысьих шкурах, темнеющих на фоне красного бархата сидений. «Ну, ты идешь?» Она уже поднялась до верхней площадки и почти скрылась из виду. Ее окликнули, назвав «дрожайшей сестрицей», и, поднявшись парой ступеней выше, я увидел женщину, очень похожую на прекрасную спутницу Вадалуса. Она не обратила на меня никакого внимания, и как только я догадался посторониться, стремительно сбежала вниз по лестнице. «Вот видишь, что можно получить, если только чуть-чуть подождешь». На губах моей куртизанки мелькнула улыбка, которую я явно видел где-то прежде. «Но я все же выбрал тебя». «Ну, вот потеха так потеха. Идем, идем, не стоять же вечно на этом сквозняке». «Да, ты ничуть не изменился в лице, но проводил ее таким воловьим взглядом. Что ж, она и впрямь мила, спору нет». С этими словами женщина, так похожая на Теклу, отворила дверь, и мы оказались в крохотной спальне с огромной кроватью. К потолку была подвешена погасшая кадильница на блестящей серебристой цепочке. В углу на высокой подставке стоял светильник под розовым колпаком. Между маленьким туалетным столиком с зеркалом и узким платяным шкафчиком оставалось как раз достаточно места, чтобы пройти внутрь. «Хочешь раздеть меня?» Кивнув, я потянулся к ней. «Тогда будь аккуратен». Она повернулась ко мне спиной. «Застежки там. Если разорвешь что-нибудь в возбуждении, придется платить отдельно. Не говори потом, будто тебя не предупредили». Пальцы мои нащупали крошечную застежку и расстегнули ее. Но я полагал, что у Шатлены Теклы множество платьев. «Так оно и есть. Но как я вернусь в обитель Абсолюта в разорванном?» «У тебя здесь, несомненно, имеются и другие». «Да, пара. Много здесь держать нельзя. Кто-нибудь унесет, пока меня нет». Платье, что выглядело дорогим и роскошным в комнате с фальшивыми колоннадами, на поверку оказалось сшитым из тонкой дешевой ткани. «Ни атласа», — сказал я, распуская следующую застежку, — «ни соболей, ни бриллиантов». Я отступил от нее на шаг, при этом упершись спиной в дверь. Теперь в ней не было ничего от Теклы. Чуть внешнего сходства, кое-какие жесты, да еще одежда. Ничего более. Передо мной, в крохотной холодной комнатушке, стояла с обнаженными плечами и шеей бедная молодая женщина, чьи родители, скорее всего, с благодарностью примут скудное серебро из кошелька Роша и сделают вид, будто не знают, где бывает их дочь по ночам. «Ты вовсе не Шатлена Текла», — сказал я. «Что я здесь делаю?» Вышло, наверное, гораздо многозначительнее, чем предполагалось. Она повернулась ко мне лицом, и тонкая ткань платья соскользнула с ее груди. В глазах ее, точно опущенный зеркалом зайчик, мелькнул страх. Должно быть, она и прежде попадала в такое положение, и это выходило ей боком. «Я Текла», — сказала она, — «если тебе хочется, чтобы я была ею». Я поднял руку. «Здесь есть кому защитить меня», — поспешно добавила она. «Мне стоит только закричать. Во второй раз ударить уже не успеешь». «Неправда», — сказал я. «А вот и правда. Трое мужчин? Ни единого. Весь этаж пуст и холоден. Думаешь, я не заметил, как здесь тихо? Рош со своей девушкой остался внизу. И, наверное, получил комнату получше. Платит-то он». А женщина, которую мы встретили на лестнице, просто уходила и хотела прежде переговорить с тобой. Я взял ее за талию и поднял в воздух. «Кричи! Никто не придет!» Она молчала. Я бросил ее на кровать и присел рядом. «Ты зол от того, что я не Текла?» но я хотела стать ею для тебя. И стану, если захочешь». Стянув с моих плеч чужое непривычное пальто, она бросила его на пол. «Ты очень сильный». «Вовсе нет. Я отлично знал, что некоторые из трепетавших передо мной мальчишек уже гораздо сильнее меня». «Очень. Но разве тебе, такому сильному, не по силу одолеть реальность, хотя бы ненадолго?» «Что ты хочешь сказать?» «Слабые верят в то, во что вынуждены верить, а сильные верят в то, во что хотят, и заставляют это стать реальностью. Кто есть автарх, как не человек, верящий в то, что он автарх, и силой собственной веры, заставляющий и других верить в это?» «Но ты не Шатлена Текла», — ответил я. «Как и она сама. Шатлена Текла, которую ты вряд ли и видел хоть раз. Хотя... Нет, здесь я ошибаюсь. Ты бывал в обители Абсолюта?» Ее маленькие теплые ладони легли мне на плечо и потянули вниз. Я покачал головой. «Некоторые клиенты говорят, что бывали там. И мне всегда нравилось слушать их». «Они и вправду бывали в обители Абсолюта? На самом деле?» Она пожала плечами. «Я хотела сказать, что Шатлена Текла вовсе не Шатлена Текла. То есть не та Шатлена Текла, что живет в твоем воображении. Единственная, до которой тебе есть дело. И я тоже не она. Какая же тогда между нами разница?» «Наверное, никакой. Я принялся раздеваться». «Однако ж все мы хотим знать, что же реально на самом деле. Отчего? Наверное, потому что всех нас притягивает к теоцентру. Иерофанты говорят, что только он воистину реален». Она поцеловала мое бедро, зная, что одержала верх. «Ты в самом деле готов искать истину? Не забывай. Для этого ты должен быть облечен фавором, иначе попадешь в руки палачей. И это тебе не понравится». «Нет», — сказал я, беря ее голову в ладони.